Кораблик. Куда вы, кораблик, плывете? И где вы, кораблик, живете? В море я синим живу, к берегам я зеленым плыву. Вчера погрузили в мой трюм горчицу и сладкий изюм, лапшу и фасоль, и сахар, и соль, и пластырь, снимающий боль. А также слона и тигрицу, и кофе, и чай, и корицу, табак и сардинки, рюкзак и ботинки, и переводные картинки. А сверху осталось местечко, туда положили колечко. На этом колечке, как пламя на свечке, бьется и бьется сердечко. Это морской талисман. Светится он сквозь туман, чтобы не сеяли с треском на мели матросы и капитан. Тот, кто найдет его в гавани, отправится в дальнее плавание. В разные будет моря, на рейде бросать якоря. Об этом колечке волшебном ни слова не говоря. Но ни один капитан не плавает без талисмана, и ни один талисман не плавает без капитана. Каждый морской капитан в детстве нашел талисман, но никогда никому не покажет, в какой его спрятал карман. Если ты спросишь его, скажет, что нет ничего, даже покажет, что ветер в кармане, ветер звенит у него. Но ни один капитан не плавает без талисмана, и ни один талисман не плавает без капитана. Волны ревут за кормой, пенится вал штормовой, звезды погасли, тучи нависли прямо над головой. Буря в бинокле и мрак. Что же там видит моряк? Что различает, покуда качает судно и эдак и так? Что освещает ему эту кромешную тьму? Что за волшебное бьется сердечко, словно искра в дыму? Это морской талисман. Светится он сквозь туман, чтобы не сели с треском на мели матросы и капитан. Если ты спросишь потом, что там в кармане пустом, не талисман ли там спрятан случайно, каждый моряк тебе скажет, что тайна, тайна удачи не в том. Видишь, в кармане пустом ключик с коротким хвостом, спичка горелая, семечко белое, тайна удачи не в том. Спичкой горелый чудак не разгоняется мрак, ключик и семечко в трудное времечко сущий, простите, пустяк. Ах, без сомнения, более-менее все это, видимо, так. Воля нужна и большое умение, и, капитан, небольшое везение, сущий, простите, пустяк. Но ни один капитан не плавает без талисмана, и ни один талисман не плавает без капитана.